то двое суток просидел без движения, уставившись в одну точку. Сейчас король столь же бессмысленно уставился в пространство. Анна боялась пошевелиться. Генрих смотрел на нее весело и диковато, а затем приложил палец к губам. Он на цыпочках обошел Анну и, подкравшись к окну, стал прислушиваться. Потом вдруг зашарил по стеклам и, наконец, с радостным воплем подпрыгнул, прижимая к уху кулак. «Мушка! Первая в этом году!» — возвестил король, хихикая. Он поманил Анну пальцем, и когда она подошла, прижал кулак к ее уху. «Слышишь?» Анна кивнула. Во рту у нее пересохло. Король отошел и, забравшись ногами на ларь у стены, медленно разжал руку. Недоуменно воззрившись на ладонь, затем стал рассматривать другую. Заглянул из-за отвороты широких рукавов. «Где же она?» — едва не плача спросил он. «Улетела, государь!» Анна старалась отвечать ровно и негромко, но чувствовала, что от страха по спине бежит леденящий холодок. Она боялась припадков короля, но и сознавала, что именно сейчас помутившийся рассудок может умерить гнев короля и тем самым поможет ей избежать огласки ночных событий. Присев в низком реверансе, она спросила: «Вы позволите мне идти, Ваше Величество?» Он молча смотрел на нее, не делая никаких знаков. Через мгновение взгляд его прояснился. Он потер ладонью лоб, словно вспоминая что-то, и спустил ноги с ларя. «Анна Невиль?» задумчиво произнес он. Затем повторил ее имя еще несколько раз. «А, так вы жена моего сына!» вдруг вспомнил Генрих. «Имею честь, Ваше Величество!» Упоминание о сыне благотворно подействовало на короля. Однако теперь он все вспомнил, и губы его искривились презрением. «Вы не имеете ни малейшего понятия о чести, мадам!» Неожиданно заговорил он по-французски, с правильным парижским выговором. «О какой чести может идти речь, если принцесса проводит ночь неизвестно где? Ведомо ли вам, как во времена моего батюшки карали прелюбодеев? Их выставляли голыми к позорному столбу, бичевали и выжигали на лбу клеймо. Но вы жена моего сына, и я не хочу поднимать шум на всю страну. Более того, я не намерен сообщать о случившемся принцу Эдуарду. Однако вас я заставлю искупить свой грех». Анна едва слышно перевела дыхание. Напряжение еще не спало. Она с покорностью ожидала решения короля. Генрих не спеша встал с ларя и прошелся по покою. Спина его выпрямилась, взгляд ожил. Анна была так поражена произошедшей с королем переменой, что забыла о том, что всего несколько минут назад собиралась оправдываться. Более того, она внезапно поняла, что не может солгать этому несчастному безумцу. «Я сделаю все, что прикажете, государь!» Генрих кивнул. «Господь сказал грешнице: ступай и больше не греши. Посему я отпускаю вас, но вы должны покаяться, мадам, ибо лишь в покаянии мы обретаем очищение». Он перевел дыхание. «Мы оба будем молчать, леди Анна», — продолжал он, перейдя на английский. ибо я не желаю, чтобы мой сын испытал то же, что и я много лет назад».